жасмин. Цветет жасмин, зеленый чащи, иду над териком с утра. Вдали меж гор простой, блестящий и четкий конус серебра. Река шумит, вся в искрах света, жасмином пахнет жаркий лес. А там, вверху, зима и лето, январский снег и синь небес. Лес замирает, млеет в зное, но тем пышней цветет жасмин. В лазури яркой, неземное великолепие вершин. Июнь 1904 года.